Аким Драников, халявщик, запах был противно-химический, при этом во рту явственно чувствовался кислый привкус, словно откусил дольку лимона. Одновременно комнату заволокла легкая дымка унылого серого цвета. Юрий Нестеров сперва огорченно уставился на работающий ноутбук. Хотя Юрий был одним из лучших молодых айтишников города, в железе он разбирался на уровне чайников, и в первый момент погрешил на свой рабочий инструмент. Однако тут же сообразил, что ноутбук, даже если в нем перегорела какая-то плата, так смердеть не должен. Желая убедиться в своем выводе, он наклонился к прибору и глубоко вдохнул. Если бы ноутбук собирался накрыться медным тазом, вонь рядом с ним должна была бы усилиться, но не усилилась, что и требовалось доказать. Словно опровергая выводы молодого человека, экран ноутбука печально моргнул и погас. «Сдох-таки», — раздраженно констатировал Нестеров. «Зараза, еще хорошо, что он на автомате успел сохранить данные. Если уцелел жесткий диск, то, значит, утро не прошло напрасно». Однако поломка, как это ни странно звучит, случилась очень даже вовремя. До прихода светлячка осталось 3 часа, за которые он спокойно, без спешки и суеты подготовится к встрече. Юрий зашел в ванную, щелкнул выключателем, но света от этого не прибавилось. Все ясно, напрасно он грешил на ноутбук, просто отрубили электричество. Интересно, в подъезде, доме или всем районе? Тут Нестерову вспомнилась серая дымка, и его в первый момент передернуло от нехорошей мысли, а если это авария на каком-то химическом производстве, из-за которой обесточили все, что можно? Вообще-то в их городе отсутствовали химические производства, которые были бы на слуху, но это не значило, что их нет. С нашей-то до сих пор неизжитой страстью умалчивать все и вся. Юрий бросился к окну. Так и есть, дымка, а вернее, туман, заметно поредел, но еще стлался по улице. Одно хорошо, никто не лежал на асфальте, хлопнувшись в обморок, немногочисленные прохожие двигались вполне бодро и целеустремленно, и не мчались по дорогам автомобили с громкоговорителями, предупреждая людей о нависшей опасности. А это непременно бы сделали, все же в городе есть какое-никакое руководство, просто обязанное шевелиться в случае реальной угрозы. По крайней мере, Нестеров очень на это надеялся. Он вернулся в ванную. Помыться можно и в темноте, мимо тела мочалку не пронесешь. Но тут Юрия ждал новый облом. Открывшийся кран издал шипение, похожее на змеиное. «Да что же сегодня за день такой, в сердцах воскликнул Нестеров, добавив несколько выражений, стыдливо именуемых непечатными. К счастью, в доме имелась едва початая 10-литровая бутыль с питьевой водой. Часть ее Юрий отлил в тазик и помыл голову. Тело он старательно продроил влажной мочалкой. В целях экономии воды, одному Богу известно, когда разберутся с аварией, фрукты и овощи протер влажными салфетками. Мимоходом бросил сокрушенный взгляд на электроплиту. В холодильнике доходило его коронное блюдо, мясо по-французски, но, похоже, сегодня им предстоит удовлетвориться холодными закусками. Ну и ладно, светлячок в еде непривередливо, и девушка рассудительная, учтет форс-мажорные обстоятельства. Смахнув пыль и подметя полы, Юрий плюхнулся на диван, предавшись благостным размышлениям. В его жизни было 2 страсти – компьютерные программы и Светлана. Светлячок или Светочек, как он ласково ее называл. Некоторые из знакомых девушки звали ее иначе – Мамбой, и Светлана против этого прозвища не возражала. Когда Нестеров подарил ей на день рождения браслет в виде змейки с рубиновыми глазами, кусающей себя за хвост, девушка пришла в восторг и носила его, не снимая. Очаровательное личико Светланы могло украсить обложку любого мужского журнала. Ниже дела обстояли похуже. Плечи явно шире, чем того требовали стандарты женской красоты, животик хотя и плоский, однако при напряжении на нем отчетливо выделялись кубики накачанного пресса, ножки убедительно говорили о том, что их обладательница много лет серьезно занималась спортом. Но и это еще полбеды, ведь спорт бывает разный. Кто-то из тех же знакомых утверждал, что Светлане по ошибке достался кусок Y, хромосомы, причем ответственный за безбашенное поведение ее владельца. Света 8 лет отзанималась дзюдо, но затем посчитала этот вид единоборства слишком пресным и увлеклась кудо, где схватки с применением ударной техники ведутся в полный контакт, а соперники перед поединком надевают защиту и шлемы с визорами. Всего за 2 года Светлана прошла путь от новичка кудо до чемпионки города в своей весовой категории. Хотя, справедливости ради надо сказать, что соперница у нее была кот наплакал. Многих ребят отпугивали такие феминистские амазонские замашки очаровательной девушки, и во многом поэтому Юрию удалось занять место рядом с ней. Нет, он был вполне привлекательным парнем, но не Ален Делон, это уж точно. А к увлечениям Светочка он долгое время относился с эдакой снисходительной небрежностью, мол, чем бы дитя не тешилось. Для этого у Юрия имелись все основания. Он сам в школьно-студенческие годы отдал серьезную дань спорту. С 6 лет Нестеров занимался гимнастикой, даже подавал надежды, но в 7 классе так стремительно вымахал, что тренер, видимо, не найдя для этого процесса никаких выражений, кроме матерных, только махнул рукой. Махнул, разумеется, на Юрия. Затем Нестеров оказался в какой-то полулюбительской футбольной секции и дорос до сборной университета, где, правда, в основном полировал лавку запасных. Такое прошлое давало Юрию все основания полагать, что он сам защитит свою девушку, а Светочек пусть разит мнимых врагов на тренировках, воображая себя кем угодно, хоть черепашкой-ниндзя. Все изменил один случай. Как-то Нестеров повел любимую поужинать в кафе. Юрий, конечно, заметил подвыпившую троицу, бросавшую жадные взгляды на эффектную красотку, однако не придал этому должного внимания. А зря. Алкоголь распалил желание молодых людей, одновременно помутив разум. Они не думали о последствиях, желая получить все и сейчас. А девушка невольно им подыграла, предложив заглянуть в расположенный рядом с кафе парк, развеяться на свежем воздухе. Там их и перехватили. «Слышь, олень, топай отсюда», один из парней ткнул пальцем в Юрия. «Мы сами проводим эту ляльку куда надо». И дураку было понятно, что мирно разойтись не удастся. Нестеров хотел шагнуть вперед, прикрывая Светлану, но тут выяснилось, что ему далеко до реакции девушки, больше 10 лет занимавшейся единоборствами. Молниеносностью атаки Светлана вполне могла поспорить с печально знаменитой африканской змеей. Юрий успел заметить только финал скоротечной схватки. Один из их противников мешком осунулся на землю. Двое оставшихся застыли на месте, ошарашенные случившимся. Они не могли понять, как обычная с виду девчонка играючи нокаутировала их приятеля. Для наглядности Светлана решила повторить урок, причем выбрала более крепкого с виду парня. Тот, наивный, так и не смог заставить себя действовать против девушки в полную силу, о чем очень быстро пожалел. Светлана не стала миндальничать, покошачьи изогнувшись, она заехала незадачливому ухажеру ногой в живот, а когда тот скорчился от боли, с той же ноги зарядила ему в челюсть. Юрий услышал отчетливый хруст. Не оставалось сомнений, что девушка подогнала стоматологом нового клиента с обширным фронтом работ. А вот Нестеров остался без работы, поскольку третий противник, благоразумно решив не искушать судьбу, оставил поля боя по-английски, не прощаясь. Только пятки засверкали со скоростью близкой к световой. Потрясенный разыгравшейся баталией, Юрий смог выдавить из себя только: «Ну, ты и выдала». Причем сказано это было отнюдь не восхищенным, а осуждающим тоном. «Что, не ожидал?» Вкратчиво поинтересовалась Светлана. «Извини, но я не собираюсь притворяться кому-то в угоду. Принимай меня такой, какая есть, или не принимай, дело твое». Чувствовалось, что девушка хочет услышать мнение Юрия по этому поводу, но молодой человек решил воздержаться от скоропалительных выводов. Потом, в спокойной обстановке, он сам попытается разобраться, что перевесит. Красота Светланы или ее, совершенно невозможные для будущей жены, пристрастия. Поэтому он немного изменил тему. Но зачем было самой нарываться? Могла бы подождать в сторонке и вмешаться, только если бы я сам не справился. Ну, во-первых, ты бы сам точно не справился, и они успели бы расписать тебя под хохлому. А ты же у нас мужчина интеллигентный, тебе фонари под глазами не идут. А, во-вторых, мне было очень интересно. Что тебе было интересно? Понимаешь, у нас, как ни крути, поединки спортивные, с защитными причиндалами, да и дралась я исключительно с женщинами. Меня давно интересовало, смогу ли я выстоять в реальном мордобое с мужиком. Ну, выяснила, и что дальше? Будешь ходить по городу и вырубать всех подряд? Да что ты! Светлана кокетливо скосила глазки и нежно прижалась к Юрию. Я теперь буду белой и пушистой, обещаю. Все же случившееся не прошло даром, в их отношениях образовался легкий холодок, но время его растопило, и все пошло по-прежнему. Размышления Нестерова прервала тишина. Он вдруг заметил, что с улицы не доносится привычных звуков едущих автомобилей. Юрий выглянул в окно. Действительно, все оказавшиеся в поле зрения машины замерли, словно на фотографии. В ближайшей легковушке Нестеров уловил странное шевеление, будто водитель хотел выбраться из салона, однако напрочь забыл, как это делается. Еще больше странностей наблюдалось в поведении немногочисленных прохожих. Впрочем, прохожими их можно было назвать с огромной натяжкой. Почти все они стояли на месте, переминаясь с пятки на носок. Юрию вспомнилось увиденное по телевизору занятие китайцами ушу, когда на площади люди под руководством инструктора совершали одинаковые движения. Здесь тоже складывалось впечатление, что народом руководит невидимый инструктор, только конченый склеротик, помнивший всего одно незамысловатое упражнение. Тут за углом раздался шум подъехавшей машины и звон разбившегося стекла. Что же у них все не слава богу, подумал Нестеров. Одни стоят, будто вкопанные, другие не могут проехать без приключений. Тут его охватили нехорошие предчувствия. Вскоре должна появиться Светлана, а здесь творится какая-то чертовщина. Как бы она ни угодила в серьезный переплет, надо срочно позвонить, обрисовать ситуацию. Юрий отошел от окна, взял мобильник и убедился, что неприятные сюрпризы продолжают переть косяком. Смартфон не работал, то есть работал, однако на экране высветилась табличка «СОС», «Связь отсутствует». «Да чтоб тебя порвало!» В сердцах пожелал Нестеров неведомому виновнику сегодняшних катаклизмов. И тут же с улицы донесся исполненный боли и ужаса вопль. Юрий метнулся к окну. Увиденное показалось невероятным, чудовищным, совершенно невозможным. На асфальте судорожно билась женщина, пытаясь вырваться из-под навалившейся на нее, только вот кто это был, судя по одежде, другая женщина. Но тут Юрий отказывался верить своим глазам. Разве такое возможно? Зачем одна женщина повалила другую, да еще вцепилась в ее руку зубами? Неужели агрессорша сбежала из психушки? Но почему окружающие настолько вяло реагируют на происходящее? Отчего так медленно, еле-еле бредут к месту событий? Неужели до смерти испугались тронувшейся мозгами дамочки? Хоть самому из окошка прыгай. Вот только четвертый этаж, скорее покалечишься, чем поможешь. Тут из-за угла выскочил мужчина. Надо сказать, что на санитара он походил мало, а если откровенно, то совсем не походил. Он был одет в камуфляж, за спиной у него висел автомат, а в руках он держал что-то, очень похожее на кирку. Юрий, успевший привыкнуть к странностям сегодняшнего дня, совсем не удивился. Ну, прихватил медицинский работник кирку с автоматом. Может, у них сегодня форма одежды такая. Мужчина, подбежав, коротко размахнулся киркой. Хрясь. Холодный металл легко пронзил череп сумасшедший. И этот факт столь радикальной борьбы со съехавшей крышей не вызвал у Юрия бури эмоций. Он заметил, что несколько человек приблизились к мужчине, который, отвалив в сторону труп, наклонился к пострадавшей, что-то ей говоря. Каким-то шестым чувством Нестеров понял, что ковыляющие граждане вовсе не собираются помогать, наоборот, они представляют серьезную опасность. «Поберегись! Сзади! Что есть мочи!» – заорал Юрий. Незнакомец отреагировал молниеносно. Поворачиваясь, он одновременно вскинул кирку и обрушил ее на голову ближайшего субъекта. Также эффективно устранив еще двоих, он поднял голову и задал странный вопрос. «Эй, ты как? Горло не першит? Разговариваешь нормально? Ты что, доктор?» – ответил Юрий, немного удивленный такой постановкой вопроса. «Лучше, гораздо лучше, можешь мне поверить. Короче так, времени нет совершенно, поэтому даю тебе 10 минут. Возьми самые ценные вещи, которые унесешь в руках, и спускайся к машине. Не трать времени на деньги и золото с бриллиантами, они здесь никому даром не нужны. Не могу, ко мне вот-вот девушка приедет. Парень, даю 100% гарантию, что своей девушки ты не дождешься. А дождешься ты вот таких ребят». Мужчина ткнул киркой в одно из лежащих тел, только куда более развитых и весьма охочих до свежего человеческого мяса. Некоторых из них угомонить проблематично, даже имея за пазухой крупнокалиберный пулемет. «Хорошо, я быстро», — ответил Нестеров, малость покривив душой. Да, мужчина производил впечатление человека здравомыслящего и точно знающего, о чем говорит. После его слов Юрий окончательно осознал, что вляпался во что-то нехорошее, и выпутаться из создавшейся ситуации без посторонней помощи будет крайне затруднительно. Но, с другой стороны, Он хорошо знал Светлячка. Такая способна преодолеть любые преграды, оказавшиеся на ее пути. Другой вопрос, куда ляжет этот путь? Очень может быть, что подозрительные события заставят девушку изменить свои планы, и она отправится к родителям с младшим братишкой, которым требуется ее помощь. Ах, если бы работал телефон, тогда бы можно было снять многие вопросы. Но чего нет, того нет. После трехминутного размышления Юрий принял половинчатое решение, что называется, и нашим, и вашим. Выйдя из квартиры, он начал спускаться вниз, на разведку. Но дошел Нестеров только до самой нижней ступеньки, где застыл, превратившись в памятник самому себе, и только из распахнувшегося рта вырвалось непроизвольно. Во, блин, гоблин. Одна створка двери подъезда была распахнута, и на улице Нестеров заметил проходящую мимо тварь, напоминающую уродливую гориллу. Только максимальный вес гориллы достигает 250 килограммов, а в этой навскидку было раза в полтора больше. Заметив краем глаза смутное шевеление, чудище повернулось, узрело Юрия и, радостно заурчав, бросилось на добычу. За окном замелькали городские окраины. Светлана немного отпустила педаль газа, сбрасывая скорость, и посмотрела на часы. До встречи с Юрой оставалось еще куча времени. Она успеет заскочить домой и без спешки привести себя в порядок. Девушка едва заметно качнула головой. Конечно, Нестеров, парень симпатичный, добрый, умеет красиво ухаживать, но в своих чувствах к нему Светлана до сих пор так и не разобралась. С одной стороны, он ей нравится, с ним хорошо, но, с другой, таких ребят хватает, и девушка подсознательно чувствовала, что с любым из них ей было бы не хуже. А так хотелось найти одного, единственного, ради которого она была бы готова бросить все и уйти хоть на край света. Впрочем, скорее всего, это фантазии, сказки, и хотя все женщины мечтают об этом, такое бывает в жизни одной из тысячи. Остальные довольствуются лучшим из оказавшихся под рукой вариантов, да и это удел меньшинства. Большинство соглашается на первое же серьезное предложение, опасаясь навсегда остаться в девках. Не в буквальном смысле, понятное дело, так как при нынешней свободе нравов и сексуальной вседозволенности уже к совершеннолетию девственниц можно пересчитать по пальцам одной руки, а в том, что придется до могилы куковать в одиночестве или, как вариант, с внебрачным ребенком. Так что пусть будет Юра, тем более, что он влюблен в нее по уши и даже делает вид, будто его устраивает ее нетипичное для девушек увлечение. Хотя на самом деле, появись у него такая возможность, он бы не пустил ее даже на порог спортзала. Что за черт? Девушка вдавила педаль, тормоза. С таким в своей жизни она еще не сталкивалась. Унылый серый туман навалился внезапно и со всех сторон. Только что стоял ясный день, безмятежно светило солнышко, и вдруг все заволокло густой пеленой, будто таинственный гигант выпустил струю дыма из невероятных размеров сигары. Хотя отдельные товарищи называли Светлану безбашенной, единоборство научили ее в считанные мгновения точно оценивать обстановку и принимать решения, ведущие к победе. Сейчас речь шла не о победе, а о необходимости выбраться из угрожающей ситуации с минимальными потерями. Туман резко ухудшил видимость, но многие водители, игнорируя опасность, продолжали лететь, словно на пожар. Заметив просвет справа, девушка вывернула руль, преодолела бордюр и затормозила на газоне. Плевать, что она нарушает правила, это куда лучше, чем поцеловаться с лихачом. Словно подтверждая мысли Светланы, раздался громкий треск от столкновения двух легковушек. Кажется, водители не сильно пострадали, поскольку шустро выскочили из автомобиля и затеяли разборки в духе «А ты кто такой?», но до мордобоя все же дело не дошло. Кто-то из скандалистов пошел на попятную и вернулся в свою машину. Тут и туман начал рассеиваться. Не так быстро, как налетел, но тоже довольно шустро, усилив нехорошие подозрения девушки. В принципе, Светлана мыслила так же, как и Нестеров, только грешила не на некий таинственный городской объект, а на вполне реальный, расположенный близ деревни с меланхоличным названием Потягуши. По официальной версии, там находился небольшой завод по выпуску химволокна, но к нему запросто могли пристроить секретный цех, по заказу военных выпускающий какую-нибудь гадость. Девушка вернулась к автомобилю и, сев за руль, ненадолго задумалась. К Юрию еще рановато, да и он уже взрослый, не пропадет. А вот у нее дома младший брат, который уже вернулся со школы и сидит один. И кто его знает, как этот подозрительный туман, воняющий химией, влияет на детей. Может, они страдают от него куда серьезнее, чем взрослые. Светлана достала мобильник, собираясь позвонить брату, но связь почему-то отсутствовала. Дальше, больше, машина категорически отказывалась заводиться. И удивительное дело, вокруг хватало мужчин, но все они были заняты своими проблемами и только отмахивались от просьбы девушки о помощи. Один ей прямо сказал, что вы пристаете с ерундой, не видите, здесь форменный бедлам творится. Светлана видела, на сравнительно небольшом отрезке шоссе произошло с десяток аварий, к счастью сравнительно мелких, без жертв и серьезных разрушений. И, судя по тому, что удавалось рассмотреть вдали, по всему городу творилось то же самое. Девушка еще раз попыталась завести легковушку и решительно выбралась наружу. Придется идти пешком. Тут до дома километра 3-4, с ее спортивной подготовкой, раз плюнуть. Быстрым шагом, едва не переходя на бег, Светлана пересекла шоссе. Побежала она, когда впереди показались хорошо знакомые кварталы. Девушка стала задыхаться, но не от усталости, а от охватившего ее волнения. Потом она застыла на месте, обхватив в отчаянии голову. Губы, словно сами собой, повторяли одну и ту же фразу. «Этого не может быть, этого просто не может быть». В таких ситуациях рекомендуется ущипнуть себя побольнее и, желательно, проснуться. Светлана не стала заниматься ерундой, она лишь еще раз внимательно огляделась, убеждаясь, что нет никакой ошибки. А какая может быть ошибка, когда вот он, супермаркет, в следующем доме парикмахерский салон, через улицу фирменный магазин керамической плитки. За ним должны идти две девятиэтажки, а потом дом Светланы, но не идут. Вместо них стоит дремучий лес, и создается впечатление, что этот лес видел и наполеоновских вояк, и даже нукеров Батыя. В первый момент девушка решила, что из-за тумана у нее начались глюки, и лес ей мерещится, но повернувшись, увидела хорошо знакомые салоны и фирменный магазин. Топографическая избирательность глюков вызывала большие сомнения. Ну не может такого быть, чтобы в одном месте человек видел реальную картину, а в другом голимую иллюзию. Но еще меньше верилось в то, что на месте десятка многоэтажек за несколько часов вырос дремучий лес. И тут Светлана почувствовала, что с ней происходит что-то странное. Тело начало ломить, как после изнурительнейшей тренировки, и больше всего почему-то ныла челюсть. Повинуясь совершенно естественному для любой женщины порыву, Света достала из сумочки зеркальце, глянула в него и ахнула от ужаса. Ее челюсти увеличились в размерах, превратив очаровательное личико в безобразную физиономию. Она успела только коротко всхлипнуть, даже толком не осознав масштабов постигшей ее беды. Через минуту ей стала абсолютно безразлична собственная внешность. Все ее тревоги, все мысли и чувства заменило медленно, но верно нарастающее чувство голода. Светлане позарез был нужен солидный кусок сырого кровоточащего мяса. Хотя нет, уже не Светлане, а мамбе. Да, только мясо и еще раз мясо, иначе ее переродившееся тело останется медлительным, неуклюжим и слишком слабым, чтобы выжить в новом мире. Мамба оглянулась по сторонам. В поле ее зрения угодило лишь несколько таких же перерожденных. Одолеть любого из них будет нелегко, а их тела годились только для того, чтобы кое-как поддерживать жизнь. Для качественных изменений требовалась иная пища, но ее, увы, поблизости не наблюдалось. Распахнулась дверь подъезда, поблизости от которого стояла мамба, и оттуда кубарем вывалился зараженный. Благодаря вновь приобретенной непроходимой тупости он не мог понять, как открыть дверь, а когда случайно толкнул ее, и та распахнулась, не удержался на ногах и всеми частями тела, включая собственную бестолковку, пересчитал ступеньки, ведущие из подъезда, благо, их было всего 4 штуки. Мамба бросила жадный взгляд на распростертое тело. Перерожденный неуклюже копошился, вставая на четвереньки. Самое время броситься на него и впиться зубами в шею. Он не видит мамбу, не чувствует угрозу и вряд ли сумеет дать отпор. Хвала улью наградившего свежих зараженных, умением на расстоянии засекать более развитых собратьев, иначе мамба, хваткой бультерьера вцепившись в добычу, сама легко могла стать жертвой. Едва мамба уловила налетевшую волну флюидов смертельной опасности, инстинкт погнал ее прочь с открытого пространства. Со всей доступной ей прытью она вскарабкалась на ступеньки, ведущие в подъезд, и стала подниматься выше, остановившись только на площадке второго этажа. Тут мамба замерла и по традиции свежих зараженных начала перекатываться с пятки на носок. Она уже не помнила, почему здесь оказалось, и не знала, как отсюда выбираться. Побудить к действию ее могло только одно, близость желанной добычи. И тут Мамбе несказанно повезло. Одинокая женщина, оказавшаяся иммунной, несколько часов просидела в своей квартире, без связи, без воды, без электричества. Когда прошел шок, вызванный появлением за окнами дремучего лиса, женщина решила действовать. Но решимости было мало, следовало еще набраться смелости, чтобы выйти из квартиры. Увы, набралась ее она в самый неподходящий момент, а вот Мамба оказалась в нужном месте и в нужное время. Женщина лишь приоткрыла дверь и высунула голову наружу, собираясь осмотреться, и тут же цепкие пальцы железной хваткой сомкнулись на ее горле. И снова Мамбе повезло, причем дважды. Хотя, зараженные изначально сильнее иммунных, неизвестно, как бы повернулось дело, окажись на месте женщины мужчина. Ведь умение драться осталось у Мамбы в недавнем прошлом, а ее рука намертво пережала горло, и, вместо крика, способного привлечь более развитую тварь, жертва издавала только хрипы. Задергавшись, женщина случайно толкнула дверь плечом, та распахнулась. Мамба шагнула в узкий коридор, подтащила жертву к себе и впилась ей в горло зубами. Дело сделано, теперь она обеспечена так нужной ей качественной едой. Несмотря на массивное сложение, тварь оказалась удивительно прыткой. Два быстрых прыжка, и она уже очутилась у распахнутой створки. Тут чудовище замешкалось. Широченные плечи помешали ей беспрепятственно забраться внутрь. Впрочем, это лишь оттягивало неминуемую развязку. Юрий, парализованный страхом, продолжал стоять, как вкопанный. Зверюга злобно ухнула и начала разворачиваться, собираясь просочиться в подъезд боком. И тут же, мучительно застонав, конвульсивно содрогнулась. Из ее груди выскочила, как показалось Нестерову, острие большого изогнутого кинжала или маленькой сабли. Неведомая и при этом чудовищная сила легко отшвырнула массивную тушу в сторону. И вот тут Юрий, не выдержав, заорал от ужаса. Поскольку новое действующее лицо было куда больше и страшнее предыдущего, Нестеров рассмотрел только морду, но ему хватило. Такая чудовищная харя даже режиссеру фильмов ужасов могла явиться только в кошмарном сне. Юрию показалось, что большую ее часть занимала громадная челюсть с клыками, которые даже матерому саблезубому тигру были бы великоваты. Легким движением тварь вырвала мешающую ей створку, пригнулась, и тут ударила несколько выстрелов. Чудовище забилось в конвульсиях, умудрившись при этом вынести из стены приличный кусок бетонной плиты. «Эй, свежачок, тебе как исподнее? Поменять не требуется?» Рядом со сдохшей тварью, держа на изготовку автомат, нарисовался давешний незнакомец. Нестеров в ответ издал серию нечленораздельных звуков, примерно на такие в знаменитой кинокомедии следовал вопрос: «Ты что, глухонемой, вещички твои где?» Продолжил любопытствовать мужчина. «Там остались», наконец выдал что-то вразумительное Нестеров, ткнув пальцем вверх. «Это ты зря, если заметил, я тут маленько пострелял, так что на сборы у тебя осталось только подняться на два этажа и тут же спуститься обратно. Ошизеть, это ты чё, гвоздь?» Несколькими выстрелами уложил Рубера элитника. На месте побоища возникло новое лицо, еще один мужчина 30 лет или около этого. «Нет, скелет, ты же сам знаешь, что такое, нереально, и хватит трепаться, мне еще пожить хочется, веди новичка в машину, а я хабаром займусь». Транспорт незнакомцев стоял впритык к разбитой витрине магазина. Если бы не чудовище, его вид потряс бы Нестерова до глубины души. А так он лишь слегка удивился. И было чему. Обычный МАЗ подвергся переделке, наверняка вдумчивой, хотя сторонний наблюдатель посчитал бы ее извращенным чудачеством выжившего из ума абстракциониста. Кабину укрепили стальными листами с угрожающе торчавшими острыми шипами. Кузов неуловимо напоминал парник. К его бортам приварили согнутые дугой металлические прутья толщиной с предплечья взрослого мужчины. Для надежности к прутьям приварили мощные поперечные брусья, тоже, разумеется, из металла. В центре конструкции вырезали круг и установили турель с пулеметом. Хотя Нестеров разбирался в оружии примерно так же, как в брачном поведении австралийского утконоса, размеры пулемета заставили его предположить, что он не самого мелкого калибра. У МАЗа стоял еще один мужчина, на вид немного постарше своих приятелей. «Здорово, новичок, я, Сургуч», — представился он. «Нестеров, Юрий, можно просто Юра». Мужчина поморщился, словно во рту у него оказалась горсть давленной клюквы. «Про Юру забудь, про Нестерова тем более, но об этом после, сматываться надо. Где черти носит гвоздя?» «Он хабар собирает», — услужливо подсказал скелет. «Тоже мне, нашел хабар, подстрелил бегуна. и счастья полные штаны, будто у зеленого новичка. Там такие бегуны, что всем бегунам. Бегуны, скелет, не сдержавшись, расплылся в счастливой улыбке. Тут и гвоздь подоспел, тоже радостно, скалившийся во все 32. В левой руке он держал два пакетика. Увидев их, Сургуч тряхнул головой, будто, не веря собственным глазам, пытался отогнать наваждение, а затем ткнул пальцем в добычу. «Не понял, как это? Ты же сам меня отправил новенького. Поторопить». Я к углу подхожу и вдруг слышу урчание развитого зараженного. «Ну, думаю, кранты, надо сматываться, да фиг получится». И тут почти к моим ногам шлепается дохлый Рубер. Я не сдержался, выглянул. Смотрю, а там элитник в подъезд щемится. И так элегантно подставился, что я вскинул автомат и влепил ему короткую очередь в загривок. Элитник брык с копытой улегся, начинает разлагаться. Ушам своим не верю, такая халява бывает. Раз в жизни. Сургуч взял один из пакетиков. Надо же, три жемчужины, одна красная и две черных. А что у Рубера? Тоже все путем, только я его не валил, поэтому думаю, что хабар с Рубера надо свежаку отдать. Ты не прав, гвоздь, хочешь малостью отделаться. А я тебе так скажу, эти твари шли по нашей душе. Они шум мотора услышали, чесали к магазину, но отвлеклись на свежака. Как ни крути, он нам жизни спас, а ты ему хабар с Рубера. По-хорошему туда надо красную жемчужину добавить. Все лучшее детям, криво усмехнулся. Гвоздь, ты как думал, одна из худших примет, обижать или кидать свежаков? На первый взгляд, отдав хабар с Рубера, мы его не обижаем, но если разобраться, то и красной жемчужины за наши жизни маловато будет. Чем вы? Я ничего не понимаю, воскликнул ошеломленный Нестеров. Подорого объясним, быстро. Рассаживаемся, приказал Сургуч. Скелет шустро юркнул в кабину, гвоздь пристроился за пулеметом. Слушай меня внимательно, от этого во многом зависит твоя жизнь, не дожидаясь новых вопросов, начал Сургуч. Ты далеко не первый новичок, с которым мне довелось столкнуться, так что программную речь я выучил наизусть. Постарайся меня не перебивать, все вопросы потом. Но для начала скажи, чем ты занимался на Земле? На Земле, ты так говоришь, будто мы очутились на другой планете. Все ответы на твои вопросы потом, напомнил Сургуч. Ладно, как скажешь, я работал айтишником. Это вроде компьютерщика, можно и так сказать. Ну и ладушки, будешь софтом. Никаких, Юрьев, иначе у тебя возможны проблемы. Софт ты только софт, а крестник твой, Сургуч, запомни хорошенько. Запомнить не проблема, только софт, не совсем то. Здесь такие нюансы без разницы. Знаю одного бывшего летчика, которого окрестили Баркасом, и ничего, живет. Короче, с твоим новым именем разобрались. Теперь о том, куда ты попал и как с этим жить. Место, где ты очутился, называется Улей. Почему Улей, а не конюшня или как-то еще? Все очень просто. Это место, будто Улей из сот, состоит из кластеров. Большинство кластеров перезагружаются, то есть раз за разом в одно и то же место попадает одна и та же часть Земли. Этому всегда предшествует туман, который мы из-за его специфических особенностей называем кисляком. Все обитатели Улья, включая зараженных, твердо усвоили: если унюхал кисляк, убирайся подальше от этого места, иначе угодишь под перезагрузку и либо умрешь, либо превратишься в овощ. Но самый мерзопакостный сюрприз Улья в другом. Его воздух насыщен ядовитыми спорами. Вдохнув его, большинство людей заражаются и начинают мутировать. Поначалу мутанты сравнительно безобидны, хотя, если зазеваешься, сожрут тебя за милую душу. Затем некоторые из них отъедаются на человеческом мясе и превращаются в монстров, которых ты уже видел. Видел, да не представляешь, на что они способны. Особенно элитники, высшая ступень развития зараженных. Их тело покрыто костяной броней прочнее стали. С одного выстрела этих уродов не всегда угомонишь артиллерийским снарядом, а о пулях и говорить нечего. Правда, у всех монстров есть одно уязвимое место, но оно расположено на затылке, и угодить туда можно лишь при фантастическом везении. Сила монстров – отдельная песня. Безоружного человека разделает под орех даже бегун, а элита способна связать узлом танковый ствол, чему однажды я был свидетелем. Своими когтями они вспарывают даже тонкую броню и запросто сбрасывают в кювет грузовики. Надеюсь, ты уже догадался, что кроме зараженных есть и иммунные вроде нас с тобой. Кстати, абсолютно все травоядные и особи, весящие меньше 15 килограммов, тоже иммунны. Но если от этого отвлечься, то легко заметить интересную вещь. В улье так занятно устроено, что люди иммунные и неиммунные, друг без друга обречены на смерть. Зараженным нужно поедать нас, чтобы развиваться. Оставаясь на низших стадиях, они рано или поздно становятся жертвами более сильных монстров. Мы же должны регулярно лакать раствор из спаранов. Сургуч достал из пакета что-то, похожее на мелкую виноградину. Их добывают из споровых мешков большинства зараженных. Берешь споран, растворяешь в любом алкоголе и обязательно процеживаешь через марлю. Получается наш эликсир жизни, без которого мы умираем. Не зря же его называют живчиком. Кстати, с живчиком связан один из нелепейших даров улья. Ведь по вкусу он напоминает струю скунса, разболтанную в скисших помоях. А благодаря дару человеку кажется, будто он вкушает коньяк 200-летней выдержки. Что такое дар? Не выдержав, поинтересовался Софт. Понимаешь, в компенсацию за все пакости, улей наделяет иммунных способностями, о которых обычный человек может только мечтать. Начнем с того, что все мы потенциально бессмертны и выживаем после ранений, которые на Земле считаются безусловно смертельными. Софт с удивлением заметил, что на лбу Сургуча выступили капли пота, хотя день был не самый жаркий, и открытый кузов обдувал ветерок. Здесь проходит все болячки от хронического насморка до запущенной онкологии. Более того, в улье отрастают утраченные конечности, глаза, уши и большинство внутренних органов. Это точно или по слухам? Недоверчиво спросил новичок. Вот, Сургуч повращал кистью левой руки. Когда я только обживался в улье, ее оторвал лотерейщик. Как говорится, найди хотя бы одно отличие от прежней. Но пойдем дальше. О дарах улья тебе подробнее расскажет знахарь, поэтому сейчас усвой главное. Не стоит заранее раскатывать губу, иначе будет мучительно больно закатывать ее обратно. 100 пудов, хотя бы один дар улья есть у каждого иммунного, но большинство из них бесполезно для выживания. Допустим, человек может превращать воду в элитное спиртное или с точностью до сантиметра назвать расстояние между стабами. И как это поможет в борьбе с зараженными, не говоря уже о том, что элитного спиртного у нас хоть залейся. Кстати, насчет дара. На твоем месте я бы сегодня проглотил жемчужину под присмотром знахаря. Хорошо, сделаю. А что такое стаб? Спросил новичок. Есть особенные места в улье, которые никогда не перезагружаются. Или перезагружаются так редко, что этой опасностью можно пренебречь. Вот они и называются стабильными или короткостабами. На подходящих для этого стабах мы основываем поселения, иногда разрастающиеся до размеров земного провинциального города. Прямо сейчас ты имеешь возможность познакомиться с одним из стабов. Мы, считай, уже приехали, во всяком случае началась территория, конкретно зачищенная от элитников, руберов и прочей нечисти, нас в очередной раз пронесло. Сургуч рукавом вытер пот со лба. Так вот оно в чем дело. Запоздало, сообразил Софт. Оказывается, и по дороге на нас могли напасть. А я, зеленый, расслабился, чувствовал себя, как у Христа за пазухой. Машина остановилась, все четверо выбрались наружу. К ним подошел крепко сложенный мужчина, за плечами у которого висела немаленькая винтовка. С возвращенницем. Все целы, живы, да еще, новенького с собой прихватили, а это уже можно считать удачей. Свежак, угадал, барсук, иммунный из перезагрузившегося кластера. Давно кластер перезагрузился, ты не гони волну, барсук, кластер, быстрый, там все, кому положено, давно на пятках раскачиваются и высматривают свежее мясо, а он точно иммунный. Тебе, Сургуч, виднее, а мое дело, маленькое, проявить бдительность. По-любому свежака ждет общение с ментатом. Ладно, проезжайте.